Эпиграф. Человеком владеет любовь, а любит он то, что уходит. Уильям Эйтс. Потому что они не заснут, если не сделают зла. Пропадает сон у них, если они не доведут кого до падения. Ибо они едят хлеб беззакония и пьют вино хищения. Притчли. Мне неизвестно толком, чем все это кончится, но что бы там ни было, я иду навстречу концу, смеясь. Генри Мелвилл. Моби Дик. Пролог. Начнем с того, что стоял октябрь. Неповторимый месяц для мальчишек. Конечно, все месяцы неповторимы, но бывают получше, бывают похуже, как говорят пираты. Возьмем сентябрь. Плохой месяц, начало учебного года. А теперь август. Хороший месяц. Учебный год еще не начался. Июль, нет сомнения, просто отличный месяц. Школа где-то за горизонтом. Июнь, тут уж всякому известно. Июнь лучше всех. Двери школы распахиваются настежь, и до сентября не меньше миллиона лет. Вернемся, однако, к октябрю. Уже месяц, как начался учебный год, и вы трусите не спеша, не чувствуя тугих вожжей. Есть время подумать о том, каким мусором вы украсите крыльцо старика Приккета, или о косматом костюме, который наденете в последний вечер месяца по случаю праздника Христианского союза молодых людей. А ближе к 20 числу, когда отовсюду тянет запахом дыма, когда небо в сумерках оранжевое и пепельно-серое, вам начинает казаться, что уже никогда не наступит Хэллоуин, канун Дня Всех Святых. И вы не увидите летящих помельев и не услышите мягкого хлопанья простыней на каждом углу. Но в один странный, бурный, мрачный, нескончаемый год Хэллоуин наступил рано. В этом году он наступил 24 октября в 3 часа по полуночи. В это время Джеймсу Найтшейду, проживающему на Оук-стрит 97, было 13 лет, 11 месяцев и 23 дня. Его соседу, Вильяму Хэллоуэю, было 13 лет, 11 месяцев и 24 дня. Близился 14-й день рождения обоих. До него было буквально рукой подать. Именно в эту октябрьскую неделю они вдруг повзрослели и потом уже никогда не были такими юными. Прибытие. Глава первая. Продавец громоотводов прибыл перед самым началом грозы. В поздний октябрьский пасмурный день он шел по улицам Гринтауна, штат Иллинойс, опасливо оглядываясь назад через плечо. Где-то совсем недалеко чеканили землю могучие молнии. Где-то громогласно заявляла о себе гроза, подобная огромному зверю с устрашающими клыками. Так и шел продавец, бренча и звякая большой кожаной сумкой, в которой лежали куски скобяной мозаики. Лежали незримые, но внятные всякому, кто у своих дверей слышал его призывы. Шел, покуда не остановился, перед газоном совсем необычного вида. Нет, с травой все было в порядке. Но, продавец поднял взгляд, наверху пологого откоса примостились двое мальчишек. Схожие между собой ростом и сложением, они вырезали деревянные свистульки, толкуя о былом и о будущем, вполне довольные тем, что за лето на каждом движущемся предмете в Гринтауне отпечатались их пальцы, а с начала учебного года их пятками помечены все тропы отсюда до реки и оттуда до озера. «Привет, парни!» — крикнул человек в одежде цвета грозового облака. «Родители дома?» Мальчишки отрицательно мотнули головами. «А у самих деньги есть?» Мальчишки отрицательно мотнули головами. «Так...» Продавец громоотводов сделал несколько шагов, остановился, и плечи его поникли, словно он вдруг ощутил на затылке взгляд окон соседних домов или холодного неба. Он медленно повернулся, принюхиваясь к воздуху. Осенний ветер теребил ветви голых деревьев. Солнечный луч, пробившись сквозь щелочку в облаках, позолотил уцелевшие листья на дубе. Но солнце скрылось, золото было прожито, небо нахмурилось, продавец стряхнул с себя чары и двинулся вверх по откосу. «Мальчик», — сказал он, — «как тебя зовут?» И первый мальчик, светлый блондин, зажмурил один глаз, наклонил голову на бок и устремил на продавца громоотводов взгляд другого глаза, ясного, яркого и чистого, как капля летнего дождя. «Вилл», — ответил он, — «Вильям Хэллоуэй». Сноска от английского «Хэллоу» — «освещать». Вестник грозы повернул голову. «А тебя?» Второй мальчик даже не пошевельнулся. Лежа ничком на осенней траве, он размышлял, стоит ли называться. Его густые непокорные каштановые волосы блестели на свету, точно вощеные. Глаза цвета зеленоватого горного хрусталя были обращены куда-то в глубины собственного «я». Наконец он небрежно сунул в рот сухую травинку. «Джим Найтшейд», — сообщил второй мальчик. Сноска. От английского «ночная тень». Продавец громоотводов кивнул так, словно ему это наперед было известно. «Найтшейд» — необычная фамилия. «И самое подходящее», — заметил Вилл Хэллоуэй. «Я родился 30 октября, когда до 12 оставалась одна минута. Джим родился в 12 часов 1 минута, стало быть, 31 октября». «Хэллоуин», — добавил Джим. И в том, как это было им сказано, содержалась вся повесть о жизни двух мальчуганов, гордящихся своими родительницами, двумя соседками, которые вместе поспешили в родильный дом и с промежутком в секунды произвели на свет сыновей, одна светлого, другая темного. У мальчиков повелось вместе отмечать день рождения. Каждый год Вилл в 12 без одной минуты зажигал свечки на торте. В первом часу, едва начинался последний день месяца, Джим задувал их. Вот что взволнованно поведал Вилл. Вот что молча подтвердил Джим. Вот что услышал подгоняемый грозой и нерешительно стоящий на газоне продавец громоотводов, переводя взгляд с одного лица на другое. «Хэллоуин! Найтшейд! Нет денег, говорите!» Продавец, жертва собственной добросовестности, порылся в своей кожаной сумке и выхватил из нее железную штуковину. «Берите бесплатно!» «Почему?» «В один из ваших домов ударит молния. Без этого стержня — трах, огонь и пепел, головешки и зола. Держите!» Продавец бросил им громоотвод. Джим не пошевельнулся, но Вилл поймал стержень и ахнул. «Ух ты, какой тяжелый! И странный на вид. Никогда еще не видел такого громоотвода. Погляди, Джим!» И Джим, наконец, потянулся, словно кошка, и повернул голову. Его зеленоватые глаза сперва расширились, потом сузились. Верхушка громоотвода была выкована в виде полумесяца полукреста. Вдоль стержня припаяны какие-то висюльки и завитушки. Сам стержень был испещрен гравировкой, знаками диковинных наречий, словами, об которые можно сломать язык, вывихнуть челюсть, цифрами и числами непостижимой величины, пиктограммами в виде насекомых, сплошные щетинки, усики и жвалы. «Этот вот египетский», — Джим носом указал на припаянного к стержню жука, — «скарабей». «Точно, парень», — Джим прищурился, — «а вон то — финикийские каракули». «Верно». «Для чего?» — спросил Джим. «Для чего?» — повторил за ним продавец. «Зачем понадобились египетские, арабские, эфиопские, индейские письмена? А ты скажи мне, на каком языке изъясняется ветер? Какой национальности гроза? Где родина дождя? Какого цвета молния? Куда уходит гром, когда замирает? Вы должны владеть всеми наречиями, парни, во всех оттенках и разновидностях, чтобы, когда понадобится, усмирить огни святого Эльма и шары голубого огня, что рыскают по земле точно шипящие кошки. Во всем мире только мои громоотводы слышат, осязают, узнают и шугают любую грозу, откуда бы она ни явилась. Нет такого чужеродного громового раската, который не мог бы утихомирить этот стержень. Но глаза Вилла теперь были устремлены за спину продавца громоотводов. «В какой?» — спросил он. «В который дом она ударит?» «В какой?» «Сейчас, минутку». Продавец пристально изучал их лица. Некоторые люди притягивают молнию, впитывают ее, как песок впитывает влагу. Некоторые люди заряжены отрицательно, другие — положительно. Некоторые светятся в темноте, некоторые гасят пламя. Что же до вас двоих, я... «Почему вы так уверены, что молния ударит где-то здесь, поблизости?» — перебил его Джим, сверкая глазами. Продавец громоотводов даже вздрогнул. «Да потому что у меня есть нос, есть глаза, есть уши. Взять оба эти дома, их деревянные стены. Прислушайтесь». Они прислушались. Возможно, дома накренились под напором прохладного предвечернего ветра. Возможно, нет. Молнии нуждаются в руслах, подобно рекам. Один из этих чердаков — сухое речное ложе, жаждущее, чтобы по нему прокатилась молния. Сегодня ночью. «Сегодня?» — радостно воскликнул Джим, садясь. «Не какая-нибудь заурядная гроза», — сказал продавец. «Это вам говорит Том Фьюри». Сноска. Английская «фьюри» — неистовство, ярость. «Фьюри» — правда отличная фамилия для человека, продающего громоотводы. Может, я сам взял себе эту фамилию? Никак нет. Может быть, фамилия определила мой выбор занятия? Да. Став взрослым, я видел, как топчут землю огни из туч, заставляя людей бросаться в укрытие. И я подумал, нарисую график гроз, определю координаты ураганов и стану их опережать, держа в руках мои железные дубинки, моих магических защитников. Я защитил, поставил под надежную охрану 100 000, не меньше, богобоязненных семей. Так что прислушайтесь ко мне, парни, когда я говорю, что нужно вам позарез. Не дожидаясь ночи, лезьте на крышу, укрепите этот стержень на самой верхушке и хорошенько заземлите его. «Но который?» — настаивал Вилл. «Который дом?» Продавец громоотводов отступил на несколько шагов, высморкался в большой носовой платок, потом медленно пошел через газон, словно направляясь к огромной, скрытно тикающей бомбе с часовым механизмом. Он потрогал балясины перил на крыльце дома, в котором жил Вилл, погладил столбик, пощупал доску настила, потом закрыл глаза и прислонился к стене, вслушиваясь в голоса деревянных суставов. Помешков осторожно проследовал к стоящему рядом дому Джима. Джим поднялся с травы, не сводя с него глаз. Продавец протянул руку, потрогал, пощупал, дрожащими кончиками пальцев погладил старую краску. «Этот», — произнес он наконец, — «вот этот». Джим гордо приосанился. Стоя к нему спиной, продавец громоотводов сказал: «Джим Найтшейд, это твой дом?» «Мой», — ответил Джим. «Так я и думал», — сказал продавец. «Эй, а как насчет меня?» — спросил Вилл. Продавец снова обнюхал дом Вилла. «Нет, не этот. Разве что несколько искорок брызнут на желоб водостока. Но настоящее действо развернется рядом, у Найтшейдов. Вот так». Продавец громоотводов быстро вернулся на газон за своей огромной кожаной сумкой. «Пошел дальше. Гроза приближается. Ты, Джим, не мешкай. Иначе трах, и найдут тебя с полными карманами четвертаков, 10-центовиков, пятаков, сплавленных вместе электросваркой. Эйп Линкольн слитно с гербом США. Орлы на монетках общипаны наголо. Джинсы блестят амальгамой». «Это еще не все. Если мальчика поразила молния, подними его веко, и увидишь на глазном яблоке четкое, как слова молитвы на бумаге, изображение, виденного им в последний миг. Ей-богу, ты увидишь фотографию огня, упавшего с неба, чтобы дунуть в тебя, как в свистульку, и засосать твою душу вверх по ослепительной лестнице. Живей, парень, присобачь эту штуку повыше, не то смерть тебя осенит. И, гремя своей сумкой с железными стержнями, продавец громоотводов круто повернулся и ринулся вниз по дорожке, бросая тревожные взгляды на небо, на крыши, деревья. Потом, закрыв глаза и продолжая принюхиваться, он на ходу забормотал: «Да-да, худо, худо. Надвигается, чую, еще далеко, но скоро, скоро». И человек в одежде цвета грозового неба, с надвинутой на глаза сумрачной шляпой, скрылся вдали. И шуршали ветви деревьев, и небо вдруг словно разом состарилось, и мальчики, уронив на землю громоотвод, принюхивались к ветру. Не слышно ли запаха электричества? «Джим, — заговорил Вилл, — что ты стоишь? Он ведь сказал, твой дом. Ты собираешься установить громоотвод или нет?» «Нет, — улыбнулся Джим. — Зачем портить веселье?» «Веселье? Ты с ума сошел? Я принесу стремянку, а ты тащи молоток, гвозди и провод». Но Джим даже не шелохнулся. Вилл сорвался с места, тут же возвратился с лестницей и приставил ее к стене. «Джим, подумай о своей маме. Ты хочешь, чтобы она сгорела?» Вилл один полез вверх, потом поглядел вниз. Джим медленно подошел к стремянке и последовал за ним. Среди окутанных облачной тенью холмов вдалеке раскатился гром. На крыше Джима Найтшейда в воздухе пахло прохладой и сыростью. Сам Джим вынужден был признать это. Глава вторая. Ничто в мире не сравнится с книгами о пытках водой, кровавых казнях, потоках раскаленной лавы с крепостной стены, на головы фигляров и шутов. Так говорил Джим Найтшейд, только такие книги он читал. Если не про ограбление государственного банка, то о сооружении катапульт или превращении черных зонтов в карнавальные костюмы «Летучая мышь». Все это выпалил Джим. Все это выслушал Вилл. Громоотвод установлен на крыше Джима. Вилл горд, Джим стыдится того, что разделил его трусость. День клонится к вечеру. Ужин съеден, настало время еженедельного броска в библиотеку. Подобно всем мальчишкам, они не ходили, а бегали. Наметив цель, мчались к ней, сломя голову, только пятки да локти мелькали. Никто не побеждал в этой гонке, никто не стремился победить. Дружба не позволяла им разлучаться в вековечном беге. Ухо в ухо, тень в тень. Их пальцы вместе хватались за ручки библиотечных дверей. Плечи вместе рвали финишные ленточки, теннисные туфли рядом печатали частые следы на газонах. Они вместе прочесывали кусты, белками взбирались на деревья, и никто не проигрывал. Оба побеждали, оберегая дружбу до будущего времени утрат. Так было и в этот вечер, когда они в 8 часов неслись в центр города, подхваченные ветром, то теплым, то холодным. Чувствуя, как расправляются крылья на локтях и на кончиках пальцев, они вдруг погружались в новый воздушный поток, и прозрачная осенняя река стремительно несла их к цели. Вверх по ступенькам. 3, 6, 9, 12. Хлоп! Ладони мальчишек коснулись библиотечной двери. Джим и Вилл улыбнулись друг другу. Здорово! Тихое дыхание октябрьского вечера, а впереди за дверью библиотека с зелеными абажурами и папирусной пылью. Джим насторожился. Что это? Ты про ветер? Похоже на музыку. Джим смотрел, прищурившись вдаль. Не слышу никакой музыки. Джим покачал головой. Пропала. Если вообще была. Вперед! Они отворили дверь и вошли. Они остановились. Остановились на пороге безбрежного мира книг. Во вселенной за их спиной не происходило ничего примечательного. Здесь же, именно в этот вечер, в этой стране, облицованной кожей и бумагой, Все, что угодно могло произойти, всегда происходило. Прислушайтесь, и вы услышите крик 10 тысяч людей на такой высокой ноте, что только псы настораживают уши. Миллионы суетятся, выкатывая пушки на позицию, оттачивая гильотины. Без устали шагают китайцы по 4 в ряд. Все это невидимо и беззвучно. Но обоняние и слух у Джима и Вилла не уступали остротой дару слова. Перед ними простиралась фактория специй из дальних стран. Дремали неведомые пустыни. Прямо высилась конторка, где симпатичная старушка мисс Уотрис ставила пурпурный штемпель на ваших книгах. Но за ней вдали помещались Конго, Антарктида и Тибет. Там мисс Вилс, тоже библиотекарша, пробиралась через внешнюю Монголию, невозмутимо перекладывая фрагменты Пекина, Йокогамы и Сулавеси. А в самом конце третьего прохода, между полками, пожилой мужчина шуршал в полумраке своей метелкой, сгребая в кучу рассыпанные специи. Вилл замер. Вечная неожиданность. Этот старый человек, его занятие, его имя. «Это Чарльз Уильям Хэллоуэй», — сказал себе Вилл. «Не дед, не какой-нибудь рассеянный престарелый дядюшка, как иные могут подумать, нет. Это мой отец». Был ли отец, глядящий на Вилла с другого конца прохода, потрясен открытием, что у него есть сын, который проник в этот уединенный мир на глубине 20 тысяч сажений? Казалось, его всякий раз поражало появление сына, словно целая жизнь прошла после их предыдущего свидания, и за это время один успел состариться, тогда как другой оставался юным, и это обстоятельство рознило их. Старик улыбнулся издалека. Они осторожно приблизились друг к другу. «Это ты, Вилл? Успел с утра подрасти на полвершка». Чарльз Хэллоуэй перевел взгляд на его спутника. «Джим?» Глаза потемнели, лицо побледнело. «Ты не щадишь себя, Джим?» «К черту!» — ответил Джим. «Черта нет, есть дьявол, и обитель его можно найти на букву «А» у Алигьери». «Я ничего не смыслю в аллегориях», — сказал Джим. «Прости, я не сообразил», — усмехнулся старик. «Я подразумевал Данте. Вот смотри, иллюстрации мистера Доре. Все аспекты представлены. Никто еще так замечательно не изображал преисподнюю. Вот души, погруженные в слизь по самые жабры. Вот кто-то вверх ногами. Вот вывернутые наизнанку». «Ух ты!» Джим рассматривал иллюстрации так и эдак, листал дальше. «А динозавры есть?» Старик покачал головой. «Эти книги на других стеллажах». Он повел мальчика за собой и поднял руку. «Вот, птеродактиль, летающий змей-сокрушитель. Или вот, барабаны рока, сага о ящерах-громовержцах. Годится, Джим?» «Еще как!» Отец подмигнул Виллу, Вилл ответил тем же. Они смотрели друг на друга. Мальчик с волосами цвета спелой пшеницы и мужчина с волосами цвета луны. Мальчик с лицом, подобным летнему, мужчина с лицом, подобным зимнему яблоку. «Папа, папа», — сказал себе Вилл, — «да ведь он выглядит точно мое отражение в разбитом зеркале». Внезапно Виллу вспомнились ночи, когда он, поднявшись 2 часа и пройдя в ванную комнату, смотрел через весь город на единственное освещенное окно на верхнем этаже библиотеки, зная, что там засиделся отец, бормоча себе под нос и что-то читая в одиночестве среди джунглей зеленых ламп. И Виллу становилось грустно и не по себе от вида этого окна, от сознания, что этот старик, нет-нет, что его отец сидит там в окружении теней. «Вилл», — заговорил старик, — «он же смотритель библиотеки, и он же отец Вилла. А тебе?» «Что?» — встрепенулся Вилл. «Тебе какую книгу? В белой или в черной шляпе?» «В шляпе?» — повторил за ним Вилл. «Понимаешь?» Они шли вдоль стеллажей, и отец вел пальцами по книжным корешкам. Джиму по нраву большие черные шляпы, и он читает соответствующие книги. Второе имя — Мориарти. Верно, Джим? Не сегодня-завтра он расстанется с Фу Манчжу и примется за Макиавелли. Вот, мягкая темная шляпа средней величины. Или дотянется до доктора Фауста. Широкополая черная ковбойская шляпа. Тебе же, Вил, остаются белые головные уборы. Вот Ганди. Рядом святой Фома. А на следующей полке, ну, скажем, Будда. «Не бери в голову», — сказал Вил. «Я выбираю таинственный остров». «Что это вы там?» — нахмурился Джим. «Толкуете о белых и черных шляпах?» «Да так». Отец подал Виллу Жюля Верна. «Просто мне давным-давно понадобилось решить, какой цвет я предпочел бы сам». «Ну», — сказал Джим, — «и какой же вы предпочли?» Старик посмотрел на него удивленно, потом неловко усмехнулся. «Нелегкий вопрос, Джим. Ты заставил меня призадуматься. Вил, скажи маме, что я буду скоро. А теперь брысь, оба!» «Мисс Уотрис!» — негромко обратился он к библиотекаршу у конторки. «К вам динозавры и таинственные острова!» Дверь захлопнулась. В океане небес струились яркие звезды. «Черт!» — Джим посмотрел на север, посмотрел на юг, втягивая носом воздух. «Где же она? Гроза, которую обещал этот чертов продавец. Мне не терпится увидеть, как молния с визгом пронзит мои водосточные трубы». Вилл стоял, ощущая, как ветер треплет его одежду, гладит кожу, перебирает волосы. Потом тихо сказал: «Будет тебе гроза. Будет под утро». «Кто сказал?» «Мурашки. На руках у меня, от самого плеча. Они сказали». «Здорово». Ветер понес Джима вдаль. Бумажный змей по имени Вил вихрем помчался следом. Глава третья. Провожая взглядом удаляющихся мальчиков, Чарльз Хэллоуэй подавил внезапное желание сорваться с места и бежать вместе с ними, стать членом стаи. Он знал, что делает с ними ветер, куда увлекает их, во все эти потайные места, которые потом никогда уже не будут потайными. Где-то в его душе скорбно колыхнулась какая-то тень. Это ветер звал бежать заодно, заглушая боль от печали. «Вот ведь как», — подумал он, — «Вилл бежит, потому что ему просто нравится бегать. Джим бежит, потому что его манит некая цель. И тем не менее, как ни странно, они бегут вместе». «Где ответ?» — спрашивал он себя, переходя из одного помещения в другое, выключая свет, выключая свет, выключая свет. «Где-то в завитках на кончиках наших пальцев. Почему одни люди, сплошное стрекотание кузнечиков с трепещущими усиками, один большой нервный узел, по-разному завязывающий себя? Всю жизнь, от самой колыбели, они бросают уголь в топку, обливаются потом, сверкают глазами. Тощие и голодные приятели кесаря. Порождение мрака — их пища. Это Джим, весь крапива и колючая ежевика. А Вил? Вил, скажем так, последняя груша лета на самой верхней ветке. Бывает, глядишь на проходящих мимо мальчуганов, и на твои глаза навертываются слезы. Они чувствуют себя хорошо, выглядят хорошо, ведут себя хорошо. Они не замыслили писать с моста или стибрить точилку в мелочной лавке. Не в этом дело, а в том, что, глядя на них, ты точно знаешь, как сложится вся их жизнь. Сплошные удары, ссадины, порезы, синяки. И непроходящее удивление. За что? Почему? За что именно им такая напасть? Иное дело Джим. Он знает, что происходит, наперед знает, наблюдает начало, наблюдает конец, зализывает раны, которые ожидал, и не спрашивает, за что. Он знает. Всегда знает. Кто-то до него уже знал, в незапамятные времена. Кто-то, державший волков за домашних животных и вечерами беседовавший со львами. Нет-нет, ум его здесь ни при чем. Это его тело знает. И пока Вилл лепит пластырь на свежую ссадину, Джим качается всем корпусом, ныряет, отскакивает в сторону, уходя от неотвратимого нокаута. Вот они бегут. Джим помедленнее, чтобы не отрываться от Вилла. Вилл побыстрее, чтобы не отстать от Джима. Джим разбивает два окна в заброшенном доме, потому что рядом с ним Вилл. Вилл нехотя разбивает одно, потому что Джим глядит на него. Господи, как тут не вспомнить про глину в чьих-то руках? Вот она, дружба. Каждый изображает горшечника, пытаясь по-своему формовать другого. «Джим, Вилл», — говорил он себе, — «чужане, бегите, я догоню. Когда-нибудь». Библиотечная дверь распахнулась, захлопнулась. 5 минут спустя он завернул в бар на углу, чтобы выпить единственный свой вечерний стаканчик, и услышал голос одного посетителя. В одной книге написано, когда был изобретен спирт, итальянцы решили, это то самое, чего они доискивались столетиями. Эликсир жизни. Ты знал об этом? Нет. Бармен даже не обернулся. Точно, говорил посетитель его спине. Получили вино перегонкой. 9-й, то ли 10-й век. С виду будто вода, но эта вода жгла. И не просто жгла во рту и в животе, а горела сама. И решили они, что смешали огонь и воду. Огненная вода. Эликсир Вита, ей-богу. А что, может, они не так уж и заблуждались, когда посчитали эту жидкость чудодейственным средством, исцеляющим все недуги. Выпьем? Вроде бы мне ни к чему, сказал Хэллоуэй, но кому-то внутри меня нужно. Кому? «Мальчугану, каким я был когда-то», — подумал Хэллоуэй, который осенними вечерами мчится по переулку, точно влекомые ветром листья. Но вслух сказать этого он не мог. А потому он выпил свой стаканчик, закрыв глаза и прислушиваясь, не колыхнется ли снова в душе скорбная тень, шурша сложенным в кучу хворостом, который так никогда и не загорелся. Глава 4. Вилл остановился. Вилл смотрел на вечерний пятничный город. Когда большие часы на здании суда начали отсчитывать 9 ударов, все огни еще горели, и в магазинах как будто кипела жизнь. Но едва 9-й удар отдался в пломбах залеченных зубов, как тотчас клиенты Бродобреев разом были освобождены от салфеток, напудрены и сопровождены до двери. Фонтанчики аптекарей перестали шипеть по-змеиному. Повсюду смолкло жужжание неоновых реклам и ослепительное пространство мелочной лавки с ее десятком миллиардов стеклянных, металлических и бумажных изделий, ждущих пытливых рук потребителей. Все внезапно окуталось мраком. Скользили жалюзи, хлопали двери, ключи стучали своими костями в замках, и разбегались люди, которых хватали за пятки мышиные полчища рваных газет. Бам! И никого нет. «Ух ты!» — закричал Вилл. «Люди бегут, словно гроза уже здесь!» «Здесь!» — воскликнул Джим. «Это мы!» С грохотом-топотом они побежали по железным решеткам, стальным люкам, мимо дюжины темных витрин, дюжины тусклых, дюжины угасающих. Весь город вымер, когда они обогнули угол табачной лавки и увидели движущегося в темноте деревянного индейца. «Эй!» Из-за спины индейца выглянул владелец лавки мистер Тетли. «Испугались мальчики?» «Ни чуточки!» Однако же Вилл поежился, как будто ощутил холодные волны необычного дождя, штурмующие прерии, словно пустынный берег. Лучше быть под покровом 16 одеял и одной подушки, когда молнии примутся гвоздить город. «Мистер Тетли», — тихо произнес Вилл, — «потому что сейчас в темноте густого табачного духа стояли на вытяжку 2 деревянных индейца, В разгар своей шутки мистер Тетли замер с открытым ртом, прислушиваясь. «Мистер Тетли!» Ветер принес что-то издалека, он не мог разобрать, что именно. Мальчики попятились. Он не видел их, он не двигался, только вслушивался. Они оставили мистера Тетли, они побежали. У четвертого от библиотеки пустынного квартала мальчики наткнулись на третьего деревянного индейца. У дверей своей парикмахерской, держа дрожащими пальцами ключ, стоял мистер Кроссети. Он не заметил, как они остановились. Что их остановило? Слезинка. Блестящая слезинка катилась вниз по левой щеке мистера Кроссети. Он тяжело дышал. «Кроссети, дурень! Что-то происходит. Ничего не происходит. А ты плачешь, словно младенец». Мистер Кроссети прерывисто вздохнул, шмыгая носом. «Чувствуете запах?» Джим и Вилл принюхались. «Лакрица?» «Фиг-то, сахарная вата!» «Я уже забыл, когда слышал его в последний раз», — сказал мистер Кроссети. Джим фыркнул. «Точно, есть запах!» «Вот именно! Но кто-нибудь обращает внимание?» «Когда?» «Вот мой нос говорит мне, вдыхай!» И я плачу. «Почему?» «Потому что вспоминаю, как давным-давно мальчишки ели эту штуку. Почему в последние 30 лет я ни разу не остановился, чтобы вспомнить и принюхаться?» «Вы заняты, мистер Кроссети», — сказал Вилл. «Вам некогда». «Некогда, некогда». Мистер Кроссети вытер глаза. «Откуда идет этот запах? Во всем городе никто не торгует сахарной ватой. Только в цирках». «А что?» — отозвался Вилл. «Это верно». «Ну все, Кроссети больше не плачет». Бродобрей высморкался и принялся запирать дверь своего заведения. Пока он был занят этим, Вилл смотрел, как крашеный шест над дверью разматывает свой красный серпантин из ниоткуда, увлекая взгляд в другое никуда. Сколько раз Вилл в полдень стоял здесь, пытаясь размотать эту ленту, глядя, как она бесконечно рождается, крутится, исчезает, не исчезая. Мистер Кроссети протянул руку к выключателю под вращающимся шестом. «Не надо», — сказал Вилл. Понизил голос. «Не надо его выключать». Мистер Кроссети посмотрел на шест так, словно только теперь открыл для себя его чудесное свойство. Тихо кивнул с увлажнившимися глазами. «Откуда идет, куда уходит, да? Кто знает? Ни ты, ни он, ни я. О, эти тайны, Господи! Ладно, пусть себе крутится». «Хорошо быть уверенным, — говорил себе Вилл, — что шест будет вращаться до утра, что лента будет разматываться из ниоткуда в никуда, покуда мы спим. Спокойной ночи! Спокойной ночи!» Они покинули мистера Кроссети, овеянного ветром с чуть уловимым запахом лакрицы и сахарной ваты. Глава 5. Чарльз Хэллоуэй поднес ладонь к двойным дверям бара. Нерешительно, словно седые волосы на его руке, как чуткие усики ощутили, что-то скользнуло мимо в осенней ночи. Возможно, где-то бушевали огромные пожары, и языки жгучего пламени предупреждали его ни шагу вперед. Или на здешний край надвинулся новый ледниковый период, и за прошедший час студеная туша его уже накрыла миллион людей. Или же само время струилось вниз в огромном сосуде, погребая все-все порошенками мрака. А может быть, все дело было в человеке в черном одеянии, которого он увидел по ту сторону улицы через окно бара. Зажав под мышкой бумажные рулоны, держа в другой руке кисти ведерко, человек этот теперь удалялся, насвистывая какую-то мелодию. То была мелодия из совсем другого времени года, неизменно рождающая печаль в душе Чарльза Хэллоуэя. Вроде бы не ко времени в октябре она проникала в самое сердце, в какой бы день или месяц ни прозвучала. Я слышал звон на Рождество. Он плыл, как гимн, как торжество небесных сил. Он возвестил добро и мир для всех людей. Чарльз Хэллоуэй вздрогнул. Его вдруг посетило былое чувство жуткого восторга, когда хотелось и смеяться, и плакать при виде праведников, шествующих в канун Рождества по заснеженным улицам в окружении усталых мужчин и женщин, чьи лица были покрыты грязью прегрешений, испачканы пороками, разбиты, подобно оконным стеклам, жизнью, которая вдруг наносила удар, убегала, пряталась и возвращалась, чтобы ударить снова. Все звонче звон, все громче глаз. Не умер Бог, Он помнит вас. И зло падет, и не зайдет добро и мир на всех людей. Мелодия стихла. Чарльз Хэллоуэй шагнул через порог. Насвистывавший человек трудился вдалеке, взмахивая руками у телеграфного столба. Вот исчез в открытой двери какой-то лавки. Чарльз Хэллоуэй, сам не ведая почему, пересек улицу, чтобы увидеть, как человек в черном наклеивает афишу внутри никем не занятого пустого помещения. Вот он вышел на улицу, держа в руках свою кисть, свое ведерко с клеем, свои бумажные свитки. Сверкающие похотливым жаром глаза остановились на лице Чарльза Хэллоуэя. С улыбкой он приветствовал его поднятой рукой. Хэллоуэй вытаращил глаза. Ладонь расклейщика афиш была покрыта черными шелковистыми волосками. Похоже на... Рука сжалась в кулак. Помахала. Расклейщик живо завернул за угол. Чарльз Хэллоуэй, ошеломленный, овеянный вдруг жарким дыханием лета, пошатнулся, потом заглянул в пустую лавку. Под одиноким светильником стояли двое деревянных козел. На козлах, словно погребальный сосуд из снега и кристаллов, покоилась ледяная глыба длиной около 2 метров. Зеленовато-голубоватая, она переливалась тусклым блеском, как будто там, в полутьме, лежал большой, холодный, драгоценный камень. При свете электричества на белой дощечке ближе к окну можно было прочесть каллиграфическое объявление. «Кугер и мрак. Представление демонических теней. Цирк кукол и марионеток и лунопарк на вашем лугу. Прибывает незамедлительно. Здесь перед вами один из наших многих аттракционов. Самая прекрасная женщина в мире». Хэллоуэй перевел взгляд на афишу, наклеенную с внутренней стороны витрины. «Самая прекрасная женщина в мире». Глаза его вновь обратились на холодную продолговатую глыбу льда. Чарльз Хэллоуэй видел такие чудеса еще мальчишкой, когда местный промышленный холодильник снабжал гастролирующих иллюзионистов глыбой зимы, внутри которой для всеобщего обозрения по 12 часов кряду лежали снегурочки. Пока зрители упивались диковинным зрелищем и мелькающими на раскрытых белых экранах комедиями и сменяющими друг друга аттракционами. А под конец покрытые инеем бледные девы извлекались на волю потным кудесником и с улыбкой скрывались во мраке за занавесом. Самая прекрасная женщина в мире. Однако сейчас перед ним была всего лишь глыба, отливающая зимним блеском замороженной речной воды. Нет, не только замороженной воды. Сердце его учащенно забилось. Кажется, внутри этого огромного морозного ювелирного изделия какая-то особая пустота. От одного конца глыбы до другого простирается длинная полость с выпуклыми формами. И вроде бы этот вакуум, эта пустота, ждет, когда ее заполнит летняя плоть. Вроде бы она повторяет формы женского тела. Ну да, этот лед и эта изящная полость, струящаяся вдоль изгиба пустоты внутри льда. Это прекрасное ничто, изысканное очертание тела незримой русалки, не убоявшейся ледяного плена. Лед был холоден, пустота внутри льда горячая. Ему захотелось уйти, поскорее уйти. Но в этот странный вечер Чарльз Хэллоуэй долго стоял, глядя через окно внутрь пустой лавки, глядя на козлы и на ждущий своего содержимого холодный арктический гроб, который светился в полутьме, точно этакий огромный алмаз, звезда Индии. Глава 6. Джим Найтшейд, нисколько не запыхавшись, остановился на углу Мейна, лаская взглядом лиственные сумерки Гикори-стрит. «Вилл?» «Нет!» Вилл остановился, удивляясь резкости собственного голоса. «Это же рядом, пятый дом от угла. Всего одну минуту, Вилл!» — мягко умолял Джим. «Минуту?» Вилл скользнул взглядом по Гикори-стрит, улице, на которой помещался театр. Вплоть до минувшего лета это была самая обыкновенная улица, где по мере созревания они воровали груши, сливы и абрикосы. Но в конце августа, когда мальчики по обезьяньи карабкались за кислейшими яблоками, произошло то, что изменило дома, вкус плодов, изменило самый воздух. В гуще шепчущихся деревьев. «Вилл, ну же, может, там что-то происходит?» — прошипел Джим. «Может быть, что-то». Вилл глотнул и почувствовал, как пальцы Джима дергают его руку. Потому что перед ним была уже не улица с яблоками или сливами или абрикосами, а был только дом с окном в торце. И это окно Джим называл сценой с поднятым занавесом, то бишь занавеской. И в этом помещении, на этой странной сцене, были актеры, которые произносили таинственные слова, говорили что-то, смеялись, вздыхали, чаще бормотали и шептали, шептали. И в этом шепоте Вилл не мог ничего разобрать. «Только один последний разок, Вилл!» «Ты знаешь, что он не будет последним!» Лицо Джима порозовело, щеки разрумянились, глаза горели зеленым огнем. Вилл вспомнил тот вечер, когда они рвали яблоки, и Джим вдруг тихо воскликнул: «Смотри!» И Вилл, цепляясь за ветки, прижимаясь к стволу, охваченный возбуждением, уставился на театр за окном. На эту диковинную сцену, где ничего не подозревающие люди сбрасывали через голову рубашки, роняли на ковер одежду и в безумно трепетной наготе, напоминая дрожащих лошадей, протягивали руки вперед, чтобы трогать друг друга. «Что они делают?» — подумал тогда Вилл. «Почему смеются? Что с ними творится? Что?» «Хоть бы погасили свет», — говорил он себе. А сам продолжал прижиматься к ставшему вдруг скользким стволу, не сводя глаз с яркого окна, с этого театра, слушая доносящийся оттуда смех, покуда онемевшие пальцы не разжались сами. Он соскользнул вниз, упал и лежал оглушенный. Потом встал, глядя в темноте на Джима, который все еще цеплялся за ветку наверху. Лицо Джима, словно озаренное светом очага, щеки пылают, рот раскрыт, было обращено к окну. «Джим! Джим, спустись!» Но Джим не слышал. «Джим!» Когда же Джим наконец посмотрел вниз, он увидел там какого-то нелепого чужака, который призывал его поступиться жизнью и спуститься на землю. Вилл тогда убежал. Убежал один, думая обо всем, не думая ни о чем, не зная, что думать. «Вилл, будь другом!» Вилл смотрел на Джима, который стоял перед ним, держа в руках библиотечные книги. «Мы сходили в библиотеку. Может быть, этого хватит?» Джим покачал головой. «Отнеси за меня». Он отдал Виллу свои книги и мягко затрусил под сенью перешептывающихся деревьев. Миновав три дома, оглянулся. «Вилл, знаешь ты кто?» «Старый, паршивый, тупой англиканский баптист». С этими словами он исчез. Вилл прижал к груди книги, влажные от его ладоней. «Не оглядывайся», — велел он себе. «Не буду. Не оглянусь». И, глядя только туда, где был его дом, он зашагал в ту сторону. Быстро зашагал. Глава 7. На полпути к дому Вилл ощутил за спиной частое дыхание какой-то тени. «Театр закрыт?» — спросил он, не оглядываясь. Джим молча вышагивал рядом с ним, наконец произнес. «Никого дома». «Тем лучше». Джим сплюнул. «Паршивый баптистский проповедник, вот ты кто!» Внезапно из-за угла выскользнуло перекати-поле. Большой рыхлый мяч из светлой бумаги несколько раз подпрыгнул, потом прижался, вздрагивая, к ногам Джима. Смеясь, Вилл схватил бумажный ком, расправил и подбросил вверх. Тут же он перестал смеяться. Глядя, как светлый листик, шурша порхает между стволами, мальчики вдруг похолодели. «Постой!» — медленно произнес Джим. В ту же секунду они сорвались с места, крича: «Не порви его! Осторожно!» Бумага билась в их руках, словно барабан. Открытие 24 октября. Губы их шевелились, выговаривая буквы, набранные шрифтом рококо. «Кугер и мрак! Лунапарк! 24 октября. Это завтра». «Исключено», — сказал Вилл. «После дня труда закрываются все лунопарки». «Дудки! Тысяча чудес! Смотри! Мефистофель, глотатель лавы, мистер Электрико, чудовищный Монгольфьер». «Воздушный шар», — заметил Вилл. «Монгольфьер — это воздушный шар». «Мадемуазель Таро», — продолжал читать Джим. «Висельник, дьявольская гильотина, человек с картинками. Ух ты! Какой-нибудь старый чувак с татуировкой». А вот и нет. Джим жарко дышал на бумагу. «Он с картинками. Особый номер. Спешите видеть. Весь расписан чудовищами. Зверинец». Глаза Джима перескакивали с одной строки на другую. «Спешите видеть. Скелет. Правда здорово, Вилл? Не человек-щепка, нет, а скелет. Спешите видеть. Ведьма-пылюга». «Что такое ведьма-пылюга, Вилл?» «Старая грязная цыганка». «Нетушки». Джим прищурился, давая волю воображению. «Это цыганка, которая родилась из пыли, выросла в пыли и когда-нибудь вновь рассыплется горсткой праха». «Вот еще. Египетский зеркальный лабиринт. Смотрите себя тысячекратно повторенным. Храм искушений святого Антония». «Самое прекрасное», — прочитал Вилл, — «женщина в мире», — закончил Джим. Они уставились друг на друга. «Разве в аттракционы лунопарка входит самая прекрасная женщина в мире, Вилл?» «Ты когда-нибудь видел в лунопарках женщин, Джим?» «Видел кикимор. Но как же эта афиша утверждает...» «Ладно, кончай». «Ты злишься на меня, Вилл?» «Нет, просто. Хватит об этом». Ветер выхватил афишу из их рук. Она взлетела над деревьями и скрылась, исполнив залихватское коленце. «Все равно неправда это», — выдохнул Вилл. «Не бывает лунопарков так поздно в году. Чертовская ерунда. Кто захочет туда ходить?» «Я...» Джим спокойно стоял, окутанный мраком. «Я...» — подумал Вилл, и глаза его видели блеск гильотины, гармошки света среди египетских зеркал, сернокожего дьявола, потягивающего лаву, словно крепкий чай. «Это музыка», — пробормотал Джим. «Каллиопа! Они прибудут сегодня ночью». «Лунопарки прибывают на восходе». «Ага, но как насчет давешнего запаха, лакрицы и сахарной ваты?» И Вилл подумал о запахах и звуках, которые несла из затемнеющих домов воздушная струя, о мистере Тетли, который стоял, прислушиваясь, рядом со своим деревянным другом-индейцем, о мистере Кроссете со слезинкой на щеке, о шесте над входом в парикмахерскую, чей красный язык скользил по кругу, выходя из ниоткуда и уходя в бесконечность. Зубы Вилла выбили дробь. «Пошли домой». «Мы уже дома», — удивленно воскликнул Джим. «Потому что, сами того не зная, они уже поравнялись со своими домами и теперь пошли по дорожкам порознь». Зайдя на крыльцо, Джим наклонился над перилами и тихо окликнул. «Вилл, ты не сердишься?» Очень надо. Мы целый месяц не станем ходить по той улице, мимо того дома, мимо театра. Целый год. Клянусь. Конечно, Джим, конечно. Они стояли, взявшись за дверные ручки, и Вил поглядел на крышу Джимова дома, где в обрамлении холодных звезд поблескивал громоотвод. Будет гроза. Не будет грозы. Будет ли, нет ли, он был рад, что на крыше у Джима торчит эта роскошная штуковина. Спокойной ночи. Спокойной. Двери хлопнули в одно время. Глава 8. Вил отворил дверь и снова закрыл. На этот раз тихо. «Так-то лучше», — произнес голос его матери. В раме дверей, в гостиную, Вил видел единственный театр, который трогал его сейчас, знакомую сцену, где его отец, уже дома, какой же крюк сделали они с Джимом, сидел с книгой в руках, читая пустые интервалы. В кресле возле камина мать вязала, что-то мурлыча про себя. Его тянуло и не тянуло к ним. Он видел их близко, видел в удалении. Внезапно они показались ему ужасно маленькими, в слишком большой комнате, в слишком большом городе, в непомерно огромном мире. В этой незапертой комнате они были ничем не защищены от всего, что только могло вторгнуться в дом из ночи. «Включай меня», — подумал Вил. «Включай меня». И он вдруг полюбил их сильнее маленькими, чем любил, когда они представлялись ему большими. Пальцы матери мелькали, губы считали петли, он в жизни не видел более счастливой женщины. Вспомнилась теплица в зимний день, густая зеленая листва, раздвинув которую, он увидел одиноко розовеющую в этих джунглях кремовую оранжерейную розу. Разве не похоже на его мать, пахнущую свежим молоком, счастливую в своем бытии, в этой комнате? Счастливая? Но как и почему? Вот тут же рядом смотритель, служащий библиотеки, чужанин, уже не в форменной одежде, однако лицо его по-прежнему лицо человека, который чувствует себя счастливее, когда вечерами в глубоких мраморных склепах один шуршит метлой в прохладных коридорах. Глядя на них, Вил спрашивал себя, почему эта женщина так счастлива, а этот мужчина так грустен. Его отец уставился в огонь, свесив вниз одну руку. Рука эта держала скомканный лист бумаги. Вил моргнул. Он вспомнил, как ветер уносил снующую между деревьями светлую афишу. Точно такого цвета листок скомкала рука отца, скрывая буквы рококо. «Привет!» Вил вошел в гостиную. Тотчас лицо мамы озарилось улыбкой, такой же светлой, как пламя в очаге. А отец вздрогнул и невольно посмотрел на Вилла, точно застигнутый за каким-то предосудительным действием. Вил хотел сказать: «Привет, что ты думаешь об этой афишке?» Но отец торопливо заталкивал ее куда-то под обивку кресла. Тем временем мама принялась листать библиотечные книги. «О, отличные книги, Вил!» И Вил, на языке которого вертелись слова «кугер» и «мрак», сдержался и сказал: «Надо же, ветер какой! Он буквально нес нас до дома. На улицах полно порхающей бумаги». Отец никак не реагировал на его слова. «Что нового, пап?» Рука отца по-прежнему пряталась в недрах кресла. Он обратил на сына слегка озабоченный, очень усталый взгляд серых глаз. С библиотечного крыльца сдуло ветром каменного льва. Теперь он рыскает по городу, охотится на христиан. Сноска. «Противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Из Библии. Да только он не найдет ни одного. Единственная примерная христианка заточена здесь, и она хорошая стрепуха. «Глупости», — сказала мама. Шагая по ступенькам вверх на второй этаж, Вил услышал то, к чему был готов. Затихающий мягкий вздох, точно в огонь подбросили топливо. Мысленно он увидел, как отец стоит перед камином, глядя вниз на рассыпающийся пеплом лист бумаги. Кугер, мрак, лунопарк, ведьма, чудеса. Ему захотелось вернуться, встать рядом с отцом и вытянуть руки вперед, согревая их над огнем. Вместо этого он медленно поднялся и затворил дверь своей комнаты. Иногда вечером, лежа в постели, Вилл прижимал ухо к стене, и если то, о чем говорили родители, казалось ему уместным, внимательно слушал, если же нет, отворачивался. Если речь шла о времени, о течении лет, о нем самом, или о городе, или же просто о неисповедимости путей Господних, он вслушивался тайно, горячо и с удовольствием, потому что обычно звучал голос отца. Виллу редко доводилось разговаривать с отцом, будь то дома или где-либо еще. Здесь же вообще было что-то особенное. Особенное в том, как голос отца повышался, парил и снова снижался, точно мягко машущая рука, точно белая птица, рисующая в воздухе плавные узоры, маня ухо прислушаться, зовя мысленный взор следить за полетом. И ведь что странно, простые истины отец изрекал так, что они казались печальными. В мире лжи бурливого города или бесцветной провинции звучание истины любого мальчишку завораживает. Сколько ночей доводилось Виллу грезить вот так. Все органы чувств, словно остановленные часы, задолго до того, как стихал напевный голос. Голос отца был полуночной школой, преподающей мудрые уроки. Название предмета — жизнь. Так было и в эту ночь. Глаза Вилла закрыты, голова прижата к прохладной штукатурке. Сперва голос отца, глухие звуки большого старого барабана за 3-9 земель. А вот голос матери, чистая, как родниковая вода, сопрано, которая звучала в церковном хоре и которая теперь словно пела ответные реплики. Вилл представлял себе, как отец, лежа на спине, говорит пустому потолку. «Глядя на Вилла, я чувствую себя таким стариком. Мужчина должен играть в баскетбол со своим сыном». «Совсем не обязательно», — ласково отвечал женский голос. «Ты прекрасный мужчина». «Да только возраст не тот. Черт возьми, мне было 40, когда он родился». «А взять тебя?» «Чем занимается ваша дочь?» — спрашивают незнакомые люди. «Господи, когда лежишь в постели, в голове какая-то каша. Черт!» Вилл услышал, как кровать отозвалась на движение отца, когда тот сел. Чиркнула спичка во мраке, раскурилась трубка. Окна задребезжали от ветра. «Человек с афишами под мышкой». «Лунопарк», — произнес голос матери. «Так поздно в году?» Вилл хотел отвернуться, но не смог. «Самая прекрасная женщина в мире», — пробормотал голос отца. Мама тихо рассмеялась. «Ты ведь знаешь, что это не так». «Да нет же», — подумал Вилл, — «это он в афише прочитал. Почему отец не скажет?» «Потому», — ответил он сам себе, — «что-то происходит. Да-да, что-то происходит». Вилл увидел порхающий между деревьями листок, увидел слова «самая прекрасная женщина в мире», и лицо его обдало жаром. В голове у него вертелось: Джим, улица с театром, окно, обнаженные люди на сцене этого театра, какие-то диковинные жесты, как в китайской опере. Чертовски странные движения, как в древней китайской опере. Дзюдо, джиу-джитсу, индейская головоломка и убывающий в дреме голос отца. Печальный, еще печальнее, самый печальный. И все так непонятно, слишком непонятно. Ему вдруг стало страшно от того, что отец не захотел сказать про афишу, которую тайно сжег. Вилл поглядел на окно. «Гляди-ка, словно соцветие ластовня». В воздухе за окном плясал белый листок. «Нет», — прошептал он, — «так поздно в году не бывает лунопарков. Не может быть». Он накрылся одеялом с головой, включил фонарик, раскрыл книгу. На первой картинке, которая предстала его глазам, доисторическая рептилия разгребала крыльями ночной воздух миллионы лет назад. «Черт», — сказал он себе, — Я в спешке ухватил книгу Джима, а ему досталась одна из моих. Но ящер был великолепный. Паря навстречу сновидениям, Вилл слышал, как внизу беспокойно ворочается отец. И вот хлопнула входная дверь. В этот поздний час ни с того ни с сего его отец отправился на работу. К своей метле или к своим книгам. Там, в городе, далеко-далеко. А мама, зная себе, мирно спит, не подозревая, что он ушел. Глава 9. Никто другой на свете не мог похвастаться таким звучным именем. Джим Найтшейд. Это я. Гордый собою, Джим, сотканный из рогоза, сейчас привольно лежал в постели, расслабив крепкие мышцы и тугие суставы. Библиотечные книги лежали нераскрытые возле покойных пальцев правой руки. Он ждал, и сумеречного цвета глаза его окружали тени, которые, рассказывала мать, появились, когда он в трехлетнем возрасте чуть не умер, о чем и помнил до сей поры. Волосы его были цвета осенних каштанов. Вены на висках, на лбу, на шее, на тонких руках, тикающие сосуды на запястьях, темно-синие. Он весь был расписан темными прожилками. Джим Найтшейд, мальчик, который с годами все меньше говорил и все реже улыбался. Дело в том, что Джим смотрел на мир и не мог отвести взгляд. А когда вы всю свою жизнь не отводите взгляд от мира, то к 13 годам насмотрелись на такое количество исподнего, как другие за 20 лет. Что до юного Вилла Хэллоуэя, то его взгляд чаще всего обращался за или в сторону, или поверх. Так что к 13 годам он насмотрелся всего лет на 6. Джим знал каждый сантиметр собственной тени, мог вырезать из черной бумаги свой силуэт, свернуть и поднять на флагштоке собственным знаменем. Вилл иногда с удивлением обнаруживал сопровождающую его тень, но не задумывался над этим. «Джим, ты не спишь?» «Не сплю, мам». Дверь отворилась, потом закрылась. Он ощутил, как прогнулась кровать под весом матери. «Что это, Джим, у тебя руки как лед? Не надо открывать окно так широко. Помни о своем здоровье». «Конечно». «Не говори так, конечно. Ты не знаешь, что значит иметь троих детей и сохранить только одного». «У меня их вовсе не будет», — сказал Джим. «Легко говорить». «Я знаю. Я все знаю». Она помешкала. «Что ты знаешь?» «Нет смысла делать еще людей. Люди умирают». Его голос звучал очень спокойно, тихо, почти печально. «И все. Почти все. Ты здесь, Джим. Без тебя я давно сдалась бы. Мам!» Долгое молчание. «Ты помнишь папино лицо? Я похож на него. В тот день, когда ты уйдешь, он уйдет навсегда. Кто уходит?» «Понимаешь, Джим, даже лежа здесь, ты так быстро бежишь. В жизни не видела человека, который во сне двигался бы так энергично. Обещай мне, Джим, куда бы ты ни ушел, возвращайся с кучей детишек. Пусть растут здесь, дай мне баловать их когда-нибудь. У меня никогда не будет того, что может причинить мне боль». «Ты собираешься коллекционировать камни, Джим?» «Не выйдет. Настанет день, когда боль тебя не минует». «Не настанет». Он посмотрел на нее. Лицо матери не оправилось от давнего удара. Метины вокруг глаз не разгладились. «Ты будешь жить и не избегнешь боли», — произнесла она во мраке. «Но когда настанет час, скажи мне, попрощайся по-доброму, иначе я, быть может, не отпущу тебя. Разве это не ужасно — схватить и не пускать?» Внезапно она встала, чтобы затворить окно. «Почему это вам, мальчикам, непременно надо, чтобы окно было распахнуто настежь?» «Кровь горячая». «Кровь горячая». Она стояла в одиночестве. В этом источник всех наших печалей. И не спрашивай, почему. Дверь закрылась. Джим, оставшись один, отворил окно и высунулся наружу под безоблачное ночное небо. «Гроза», — мысленно спросил он. «Ты на подходе?» «Да». «Чувствую. Там, на западе, мчится сюда, здоровило». На дорожке внизу лежала тень громоотвода. Он вдохнул прохладный воздух, с силой выдохнул жаркое возбуждение. «Почему?» — спросил он себя. «Почему бы мне не залезть на крышу, сорвать громоотвод и сбросить его вниз? И поглядеть, что из этого выйдет». «Вот именно, поглядеть, что из этого выйдет». Глава 10. Вскоре после полуночи. Шаркающие шаги. По пустынной улице шел продавец громоотводов. Его кожаная сумка качалась почти пустая в бейсбольной руке рукавицы, и лицо его ничего не выражало. Он завернул за угол и остановился. Легкие белые мотыльки мягко стучались в окно пустой лавки, заглядывая внутрь. А там внутри, подобно погребальной ладье из стекла звездного цвета, на двух козлах, как на мели, покоилась глыба льда Аляскинской арктической компании, достаточно большая, чтобы украшать своими переливами перстень великана. И в этой глыбе была заточена самая прекрасная женщина в мире. Улыбка продавца громоотводов исчезла. В сонном холоде льда, словно пролежавшая так 1000 лет, и сохранившая вечную юность, лежала эта женщина. Она была светла, как приближающееся утро, свежа, как завтрашние цветы, прелестна, как всякая дева, которую мужчина, закрыв глаза, запечатлевает изумительной камеей на раковине своих век. Продавец громоотводов вспомнил о необходимости дышать. Однажды, давным-давно, странствуя среди мраморных скульптур Рима и Флоренции, он видел женщин вроде этой, только заточенных не в лед, а в камень. Однажды, бродя по залам Лувра, он наблюдал женщин вроде этой, орошенных летними красками и запечатленных в живописи. Однажды мальчишкой, прокрадываясь в поисках свободного места через прохладные гроты за экраном кинотеатра, он глянул вверх и увидел там величаво парящее в призрачном свете женское лицо, какого никогда больше не доводилось видеть. Таких размеров и такой красоты, сотворенной из млечной кости и лунной плоти, что он застыл на месте в своем одиночестве за экраном, завороженный движениями ее губ, порханием ее век, снежно-бледно, смертно-мерцающим свечением ее щек. И вот теперь один за другим в памяти возникали образы из минувших лет, и они проплывали в воздухе перед ним, обретая новое воплощение здесь, внутри этой глыбы. Какого цвета ее волосы? Светлые, почти белые, но способные обрести любую окраску, если вызволить их из царства холода. Какого она роста? Ледяная призма вполне могла увеличить ее или уменьшить, смотря по тому, какое положение ты занимаешь перед витриной пустынной лавки, перед этим окном, перед мягко постукивающим в ночи, нежно гладящим стекло мотыльком. Не так уж важно, потому что самое главное, продавца громоотводов бросило в дрожь, он знал одну совершенно поразительную вещь. Если каким-то чудом там, внутри этого сапфира, веки ее поднимутся, и она обратит на него свой взгляд, он наперед знал, какого цвета будут ее глаза. Он знал, какого цвета будут ее глаза. Если войти в эту ночную пустынную лавку, если протянуть вперед руку, тепло этой руки, что оно сделает? Растопит лед. Продавец громоотводов долго стоял на месте, зажмурив глаза. Он выдохнул. Выдох овеял зубы летним теплом. Его рука коснулась двери магазина. Она распахнулась. Продавца обдал морозный арктический воздух. Он вошел внутрь. Дверь затворилась. Белые снежинки-мотыльки стучались в окно. Глава 11. Минула полночь. Городские часы пробили час, и два, и три в предутренней поре, и от звона колоколов сеялась пыль со старых игрушек на высоких чердаках, осыпалось серебро старинных зеркал на еще более высоких чердаках, рождались колокольные сновидения на всех кроватях, где спали дети. И тут Вилл услышал. Где-то глухо чуфыканье машины, неспешное скольжение поезда дракона. Вилл сел на кровати. Через дорогу, точно зеркальное отражение, Джим тоже сел. Где-то за миллион миль, так тихо, так мягко, печалясь про себя, играла Каллиопа. Вилл рывком высунулся из окна, и Джим сделал то же. Не говоря ни слова, они уставились вдаль над трепещущими бурунами древесных крон. Их комнаты помещались на верхнем этаже, как это положено комнатам мальчишек. Из высоких окон они могли артиллерией глаз простреливать дали за библиотекой, за ратушей, за вокзалом, за хлевами и распаханными полями до самых прерий. Там, на краю света, ласкали глаз лоснящиеся переливы железной дороги, размашисто сигналищей звездам лимонно-желтыми или вишневыми огнями семафоров. Там, где обрывалась земля, выросло перышко пара, словно первое облако приближающейся грозы. Вот показался сам поезд. Звено за звеном, паровоз, тендер с углем и череда пронумерованных, крепко спящих, дремлющих, погруженных в сновидения вагонов, которые тянулись за разбрасывающей светлячков маслобойкой, за осенне-сонным, протяжным рыком пылающей топки. Адские огни румянили притихшие холмы. Даже отсюда, издалека, можно было представить себе, как мужчины, руками толщиной с бычий окорок, мечут черный метеорный дождь угля в распахнутое чрево паровоза. Паровоз! Мальчики скрылись из виду, нырнули обратно в комнаты за биноклями. Паровоз! Гражданская война! С 1900 года не бывало таких драндулетов. Весь состав такой же древний. Флаги, клетки — это лунопарк. Они прислушались. Сперва Виллу показалось, что он слышит частый свист воздуха в собственных ноздрях. Но нет, это поезд, это едущая с ним Каллиопа вздыхает и плачет. Похоже на церковную музыку. Черта с два! На кой лунопарку церковная музыка? «Не чертыхайся!» — прошипел Вилл. «Черта с два!» Джим сердито высунулся в окно. «Я весь день сдерживался. Теперь все спят, так что черта с два!» Ветер нес музыку мимо их окон. Руки Вилла покрылись мурашками величиной с горошину. «Но это точно церковная музыка!» Только на другой лад. Ух, я замерз. Пошли посмотрим, как они будут ставить шатры. В 3 часа ночи? В 3 часа ночи. Джим исчез. С минуту Вилл смотрел, как Джим скачет там у себя, как порхает в воздухе рубашка, надеваются штаны, а в ночи в это время пыхтел, перемалывая пар, этот траурный поезд, эти вагоны в черном уборе. Вагоны цвета лакрицы, и закопченная Каллиопа жалобно тарабанила 3 разных гимна, перемешанных до такой степени, что и не отличить один от другого. «Поехали!» Джим скатился вниз к спящим газонам по водосточной трубе. «Джим, подожди!» Вилл мигом ввинтился в свои штаны. «Джим, не уходи один!» И он последовал за ним. Глава 12. Иногда можно увидеть бумажного змея, который взлетает так высоко и ведет себя так рассудительно, словно он с ветром на «ты». Он парит в воздухе, потом решает приземлиться именно здесь, а не где-нибудь еще. И сколько ни дергай его, сколько ни дергайся сам туда и сюда, он попросту оборвет бечевку и ляжет на землю, оставив вас с кровяным вкусом во рту от беготни. «Джим, подожди меня!» Сейчас Джим был бумажным змеем, который оборвал натянутую бечевку, и что-то влекло его, словно он узнал секреты ветра, прочь от заземленного вилла, которому оставалось только бежать вдогонку за ним, куда-то безмолвно вознесшимся в темноте и ставшим вдруг странно чужим. «Джим, я тут!» На бегу Вилл говорил себе: «Господи, опять все то же. Я разговариваю, Джим бежит. Я переворачиваю камни, Джим хватает. Что там лежало под ним? И вперед. Я карабкаюсь на холмы, Джим откликает меня с колокольни. Я открываю счет в банке. Все состояние Джима — волосы на голове, голос в глотке, рубашка на теле, теннисные туфли на ногах. Так почему же в моих глазах он богаче меня?» «Потому, — говорил себе Вилл, — что я сижу под солнышком на камне, а старина Джим зябнет с голыми руками при луне и пляшет в компании с жабами. Я пасу коров. Джим приручает ядозубов. «Дурак! — кричу я Джиму. «Трус! — кричит он в ответ. И мы вместе бежим». И они выбежали из города и пересекли поле, и замерли под железнодорожным мостом, меж тем, как луна готовилась зайти из-за холмов, и луга оделись пухом трепетной росы. Бабах! Поезд лунопарка загрохотал по мосту. Клеопа жалобно прочитала: «А ведь на ней никто не играет». Джим смотрел вверх. «Джим, брось шутить. Честное слово, сам посмотри». На медленно уплывающих вдаль, мерцающих трубах Каллиопы, словно взрывались звезды. Но стул перед высокой клавиатурой был пуст. Музыку творил ветер, плеская в трубы холодный воздух. Мальчики вновь побежали. Поезд удалялся по дуге, оглашая поля погребальным, зловещим звоном ржавого, обросшего зеленым мхом, затонувшего колокола. Потом свисток паровоза с силой выдохнул струю пара, и кожа Вилла покрылась бусинами холодного пота. В ночные поздние часы Вилл сколько раз слышал сквозь сон, как паровозные свистки извергают пар, слышал тоскливый звук, такой одинокий и такой далекий, сколько бы он ни приближался. Иногда Вилл просыпался со слезами на щеках, спрашивал себя: «Отчего?» И, лежа, слушая, говорил себе: «Ну, конечно, это из-за них я плачу, из-за поездов, что идут на восток, на запад, уходят так далеко в пучины степей, что тонут там, в приливных волнах сна, огибающих города. Эти поезда и скорбные их голоса безнадежно терялись между станциями, не помня, где были, не зная, куда идут, расстилая напоследок над горизонтом свои последние бледные выдохи. И так было всегда, со всеми поездами. Но свисток этого паровоза... Он вобрал в себя все стенания из других ночей, других дремлющих лет, вой осененных лунными грезами псов, леденящая кровь дыхания рек сквозь январские ставни, рыдание тысяч пожарных сирен. Хуже того, последние клочья дыхания, протест миллиарда мертвых или умирающих людей, не желающих смерти, их стоны, их вздохи, разлетающиеся над землей. Глаза Вилла наполнились слезами. Он пошатнулся. Он присел. Сделал вид, будто завязывает шнурок. Но тут он увидел, как руки Джима метнулись к ушам. Увидел, что и его глаза увлажнились. Паровоз пронзительно крикнул. Джим ответил ему криком. Паровоз взвизгнул, Вилл ответил визгом. Внезапно миллиарды голосов замолкли, точно поезд нырнул в гиену огненную. Вагоны мягко скользили вниз по склону холма, развивая черные вымпелы, и в тошнотно-сладком конфетном вихре рассыпалось черное конфетти, и мальчишки бежали вдогонку, глотая холодный воздух, будто мороженое. Последний подъем перед тем, как посмотреть вниз. «Ух ты!» — прошептал Джим. Поезд въехал на лунный луг, названный так потому, что городские парочки приходили сюда, чтобы увидеть, как луна восходит над степным простором, словно над озером травы весной, озером сена на исходе лета или снега в разгар зимы. Так приятно было прогуливаться по свежему бережку, любуясь трепещущей на гребнях волн луной. Итак, сейчас поезд с лунопарком припал к земле на старых рельсах среди осенней травы возле леса, а мальчики пригнулись и заползли под куст, выжидая. «Какой-то он тихий!» — прошептал Вилл. Поезд стоял неподвижно в центре сухого осеннего луга. И никого на паровозе, никого на тендере, никого в череде черных в лунном свете вагонов. Только слабые звуки остывающего металла отдавались в рельсах. «Тихо!» — отозвался Джим. «Я чувствую, как они шевелятся там внутри». Тысячи шерстинок по всему телу Вилла ощетинились разом. «Думаешь, им не нравится, что мы подсматриваем?» «Может быть», — радостно произнес Джим. «А что же Калиопа так голосит?» «Когда додумаюсь, скажу тебе», — улыбнулся Джим. «Смотри». Шелест. Словно движимый собственным выдохом, огромный мшисто-зеленый воздушный шар коснулся луны, опускаясь из поднебесья. Он замер в 200 метрах от мальчиков, беззвучно паря на ветру. Корзина под шаром, в ней кто-то есть. Но в эту минуту из служебного вагона вышел высокий человек, будто капитан, проверяющий состояние ветра и волн этого озера. Весь в черном, с сумрачным лицом, он проследовал вброд к середине луга. И рубашка его была так же черна, как поднятые к небу руки в перчатках. Он махнул рукой, и поезд ожил. Сперва в одном окне возникла голова, за ней рука, потом высунулась другая голова, точно в кукольном театре. И вот уже два человека в черном волокут по шуршащей траве темный столб для шатра. Безмолвие заставило Вилла отпрянуть, тогда как Джим подался вперед с лунным блеском в глазах. «Лунопарк! Это ведь грохот, шум, как на лесоповале, где катят, вяжут, перебрасывают бревна. Это клубы желтоватой пыли, это яростно работающие люди, звон бутылок с шипучим напитком, звякающие уздечки, это всякие механизмы и слоны, топающие сквозь завесу пота, и судорожно кланяющиеся зебры, точно живые клетки за прутьями клеток. Здесь же все было подобно старинному кино, безмолвному театру с черно-белыми призраками, серебристыми ртами, выдыхающими лунный свет, движениями рук в такой безмолвной тишине, что вы слышали, как в пушке на ваших щеках шипит ветер. Новые тени выскальзывали из вагонов, минуя звериные клетки, где рыскали сгустки тьмы с притушенными глазами. И Калиопа вдруг онемела, если не считать чуть слышные несуразные звуки, выдуваемые ветром из ее труб. В самом центре участка стоял шпрехшталмейстер. Воздушный шар, этакий огромный, плесенно-зеленый сыр, словно прирос к небу. Внезапно все окуталось мраком. Вилл успел только увидеть, как шар плавно пошел вниз, как до луну закрыли облака. Он чувствовал в ночи, как торопливо суетятся люди, делая незримые дела, и как воздушный шар, точно громадный толстый паук, перебирает шесты и растяжки, расстилая гобелен под небесами. Тучи разошлись. Шар заскользил вверх. Посреди луга стоял скелет. Шесты и растяжки для главного шатра, готовый облачиться в брезентовую шкуру. Снова белую луну заслали облака. По телу Вилла, накрытого тенью, пробежала дрожь. Он услышал, как Джим пополз вперед, поймал его за ногу, почувствовал, как весь он напрягся. — Погоди, — сказал Вилл, — они выносят брезент. — Нет, — отозвался Джим, — ничего подобного. Потому что каким-то образом оба знали, что на самом деле вздернутые на шестах растяжки ловят летящие тучи, вырывают из объятий ветра длинные ленты, которые некие чудовищные тени сшивают вместе, одну за другой, созидая шатер. Под конец до слуха мальчиков донесся журчащий звук огромных развивающихся флагов. Движение прекратилось, тьма в гуще мрака притихла. Вилл лежал с закрытыми глазами, слышав взмахи широких мысленисто-черных крыльев, словно там, на ночном лугу, вдруг ожила, задышала громадная древняя птица. Ветер унес тучи. Воздушный шар исчез. Люди исчезли. Шатры струились на своих шестах, будто черный дождь. Виллу показалось вдруг, что до города ужасно далеко. Он инстинктивно оглянулся. Ничего, только трава и шорохи. Вилл медленно перевел взгляд обратно на безмолвные, черные, по видимости, пустые шатры. «Не нравится мне это», — сказал он. Джим не мог оторвать глаз от шатров. «Ага», — прошептал он, — «ага». Вилл встал. Джим продолжал лежать. «Джим!» — позвал Вилл. Голова Джима дернулась, как от удара. Он встал на колени, выпрямился, шатаясь. Тело его повернулось, но глаза были прикованы к черным флагам, к рекламным полотнищам, расписанным загадочными крыльями, рогами и демоническими улыбками. Крикнула какая-то птица. Джим подскочил. Джим судорожно вздохнул. Тени от облаков гнали их через холмы до самой окраины города. Дальше мальчики бежали одни. Глава 13. Через распахнутое окно библиотеки врывался холодный ветер. Чарльз Хэллоуэй уже давно стоял здесь. Сейчас он встрепенулся. Вдоль по улице мчались две тени, и два мальчика над тенями соразмеряли их, мягко чеканя шагами ночной воздух. «Джим!» — крикнул старик. «Вилл!» Крикнул не вслух. Мальчики удалились в сторону дома. Чарльз Хэллоуэй устремил взгляд в просторы за городом. Одиноко бродя по библиотеке, где метла его рассказывала вещи, которые кроме него никто не мог слышать, он услышал свистки паровоза и расчлененные мелодии каллиопы. «Там!» — произнес он негромко. «Там завтра утром». На лугу стояли в ожидании шатры. Ждал лунопарк. Ждал, когда кто-нибудь, кто угодно, пересечет травяной прибой. Широкие шатры раздувались, точно кузнечные мехи. Они мягко выдыхали воздух с запахом древних желтых зверей. Но сейчас одна только луна заглядывала в темные полости, в глубокие каверны. На карусели рядом с шатрами застыли в галопе ночные твари. Дальше простирался зеркальный лабиринт, бесчетные волны зеркал, безмолвные, светлые, посеребренные возрастом, побеленные временем. Любая тень на входе возбудит отражение, окрашенное цветом страха, обнажит глубоко затаенные луны. Если войдет человек, увидит ли он себя развернутым миллиарды раз, теряющимся в бесконечности? Будут ли на него смотреть миллиарды отражений, лицо за лицом, одно старше другого и еще старше. Не увязнет ли он в мельчайшей пыли там вдалеке, там в глубине, не 50, а 60-летним, не 60, а 70-летним, не 70, а 99-летним. Лабиринт не задавал вопросов. Лабиринт не давал ответов. Он просто стоял и ждал, точно большая полярная льдина. 3 часа. Чарльз Хэллоуэй озяб. Его кожа вдруг уподобилась коже ящерицы. Желудок наполнился ржавой кровью. Во рту возник вкус ночных испарений. И все же он не мог оторваться от распахнутого окна. Далеко-далеко что-то блестело на лугу. То лунный свет высекал искры из широкого стекла. Возможно, свет этот что-то вещал, возможно, он объяснялся кодом. «Я пойду туда», — подумал Чарльз Хэллоуэй. «Я не пойду туда». «Мне по душе этот свет», — подумал он. «Он мне не по душе». Минутой позже дверь библиотеки захлопнулась со стуком. По пути к дому он миновал пустую витрину. За стеклом в глубине стояли деревянные козлы. На полу между ними растеклась лужа воды. В луже плавали мелкие льдинки. К ним тут и там примерзли длинные волосы. Чарльз Хэллоуэй увидел, но предпочел не видеть. Повернулся и ушел. Вскоре улица была так же пуста, как витрина с кабиной лавки. Далеко на лугу, в зеркальном лабиринте, мелькали тени, словно там томились в ожидании частицы чьей-то еще не родившейся жизни. Насторожив холодный взор, лабиринт ждал. Ждал, когда хотя бы птица прилетит, чтобы взглянуть, увидит и умчится прочь, крича. Но птицы не прилетали. Глава 14. 3, произнес чей-то голос. Вилл прислушался, озябший, но уже в тепле, радуясь, что он дома, и есть крыша над ним, и пол под ним, стены и двери отделяют его от стороннего глаза, от чрезмерной свободы, от слишком густого ночного мрака. 3. Голос отца, который вернулся домой и шел через холл, разговаривая сам с собой. 3. «Но ведь это час, когда пришел поезд», — подумал Вилл. «Неужели же папа видел, слышал, следил?» «Нет, только не это». Вилл съежился. «А почему?» Он задрожал. «Отчего ему страшно?» «От того, что на берег, там вдалеке штормовой чередой черных волн, обрушился лунопарк. От того, что он и Джим, и папа знают, а город спит, не ведая о прибытии лунопарка». «Да...» Вилл зарылся глубоко под одеяло. «Да...» 3. 3 часа утра, — сказал себе Чарльз Хэллоуэй, присев на край кровати. «Почему поезд прибыл в такое время? Ведь это время особенное. Разве женщины просыпаются в 3 часа ночи? Они спят сном невинного младенца. А вот мужчинам средних лет этот час хорошо знаком. Видит Бог, полночь — не страшно. Проснулся и опять заснул. Час, 2 часа ночи — тоже не беда. Поворочаешься сбоку на бок, но уснешь. 5-6 утра — есть надежда до рассвета рукой подать. А вот 3 часа... Господи, 3 по полуночи! Врачи говорят, в это время ваш организм сбавляет обороты. Душа отсутствует, ток крови замедляется. Вы ближе к кончине, чем когда-либо, исключая смертный час. Сон в чем-то подобен смерти, но человек, который в 3 часа ночи бодрствует с широко открытыми глазами, живой мертвец. Вы грезите с разомкнутыми веками. Господи, да будь у вас силы подняться, вы расстреляли бы картечью эти грезы, Но нет, вас пригвоздили к выжженному досуха дну глубокого колодца. Луна с ее дурацкой рожей катит мимо, глядя на вас там, внизу. Закат далеко позади, до восхода целая вечность, и вы перебираете в уме все ваши безрассудства, все эти восхитительно глупые поступки с людьми, которых так хорошо знали и которые теперь давно уже мертвы. И ведь он в самом деле как будто читал, что в больницах люди чаще умирают в 3 часа ночи, чем в другие часы. «Остановись!» — крикнул он про себя. «Чарли!» — произнесла сквозь сон жена. Он медленно снял второй ботинок. Жена улыбалась во сне. «Почему?» «Она бессмертна. У нее есть сын». «Он и твой сын тоже». «Но какой отец твердо в этом уверен? Ему неведома беременность, он не знает родовых схваток. Какой мужчина ложится в темноте в постель и, подобно женщине, встает с ребенком в чреве? Благая тайна, ведома ласково улыбающимся. О, какие странные, чудесные часы эти женщины! Они вьют гнезда во времени, они созидают плоть, хранящую и связующую вечность. Они живут этим даром, знают свое могущество и молча владеют им. Для чего говорить о времени, если ты сам и есть время, и облекаешь приходящие мгновения в тепло и действие? Как мужчины завидуют и как ненавидят подчас эти теплые часы, этих жен, знающих, что они будут жить вечно. И что же мы делаем? Мы, мужчины, безумно злимся, потому что нам не за что зацепиться. Ни за мир, ни за самих себя, ни за что-либо еще. Непрерывность скрыта от нашего взора. Все рассыпается, падает, тает, останавливается, гниет или бежит от нас. Так что же остается нам, мужчинам, которым не дано творить время? Бессонница, глаза, устремленные в темноту. 3 часа по полуночи. Вот наше воздаяние. 3 утра. Полночь души. Организм замирает, душа истекает. И в этот час безысходности прибывает поезд. Почему? Чарли? Рука жены коснулась его руки. Что с тобой, Чарли? Она дремала. Он не ответил. Он не мог рассказать ей, что с ним. Глава 15. Солнце взошло желтое, как лимон. Небо было круглое и синее. Птицы выводили журчащие трели в воздухе. Вилл и Джим высунулись из своих окон. Ничто не изменилось, кроме выражения глаз Джима. «Ночью», — произнес Вилл, — «это было или этого не было?» Оба смотрели вдаль, где простирались луга. Воздух был сладок, как патока, и нигде, даже под деревьями, не видно теней. 6 минут! — крикнул Джим. 5! Через 4 минуты с болтающимися в животе кукурузными хлопьями они стирали ногами сухие листья в красную пыль, оставив за спиной город. Прерывисто дыша, оторвали взгляд от земли, по которой бежали. Лунопарк стоял на месте. «Ух ты!» Потому что шатры были лимонного цвета, как солнце, бронзового, точно хлебные поля несколько недель назад. Флаги и вымпелы, яркие, как синехвостки, полоскались над брезентом цвета львиной шкуры. Из будочек карамельного цвета плыли по ветру дивные субботние запахи бекона и яиц, блинов и сосисок. Всюду сновали мальчишки, всюду за ними брели сонные отцы. «Это же всего-навсего обыкновенный старый лунопарк», — заявил Вилл. «Черта с два», — отозвался Джим. «Что мы ночью, слепые были? Пошли». Друзья отмерили 100 метров по центральной дорожке, и чем дальше они углублялись в расположение лунопарка, тем очевиднее становилось, что им не представятся ночные люди, щупающие кошачьей поступью тень воздушного шара среди диковинных шатров, спухающие наподобие грозовых туч. Вместо этого вблизи они увидели плесневелые канаты, битый молью брезент, отбеленную солнцем и дождями мишуру. Рекламные транспаранты висели на шестах, точно унылые альбатросы, хлопая крыльями и рассыпая чешую старой краски, ухитряясь при всей своей дряхлости извещать о нечудесных чудесах. Самом тонком человеке, самом толстом человеке, человеке с острой головой, человеке с картинками, полинезийском плесуне. Они продолжали рыскать, но не встретили ни таинственных полуночных сфер нечистого газа, привязанных загадочными восточными узлами к вонзенным в черную землю кинжалам, неодержимых контролеров, замысливших жестокие кары. Каллиопа возле билетной кассы не выкрикивала жуткие угрозы и не гундосила про себя дурацкие мотивы. Поезд, вот он, на боковой колее в согретой солнцем траве. Старый, это точно, и прочно скованный ржавчиной. Вообще же похожий на огромный магнит, сам собравший себя из частей с паровозных кладбищ на трех континентах, ведущих валов, маховых колес, дымовых труб и дешевых подержанных ночных кошмаров. Куда только делся тот погребально-черный силуэт. Паровоз лишь просил, чтобы ему позволили покоиться среди осеннего сора, после того, как им было исторгнуто столько усталого пара и железного праха. «Джим! Вилл!» Навстречу им по центральной дорожке, лицо сплошная улыбка, шла учительница, мисс Фоули. «Мальчики!» — сказала она. «Что случилось? У вас такой вид, словно вы что-то потеряли». «Дело в том», — отозвался Вилл, — «ночью вы слышали Каллиопу?» «Каллиопу? Нет». «Тогда почему вы пришли сюда так рано, мисс Фоули?» — спросил Джим. «Я обожаю лунопарки», — ответила сияя мисс Фоули, седая маленькая женщина лет 50. «Сейчас я куплю вам горячие сосиски, а сама тем временем пойду искать моего глупенького племянника. Вы не видели его?» «Племянника?» «Роберта. Приехал погостить несколько недель. Отец умер, мать болеет там, в Висконсине. Я пригласила его. Он побежал сюда чуть свет. Сказал, что встретит меня. Но вы знаете этих мальчишек. Боже, да вы совсем приуныли». Она протянула им сосиски. «Ешьте, выше голову. Через 10 минут пустят всю механику. А я пока проверю в зеркальном лабиринте и...» «Не надо», — сказал Вилл. «Что не надо?» — спросила мисс Фоули. «Только не зеркальный лабиринт». Вилл глотнул. Его глазам предстала пучина отражений. Бездонная пучина. Словно сама зима подстерегала там, готовая убить человека своим взглядом. «Мисс Фоули», — проговорил он наконец, удивляясь собственному голосу, — «не входите туда». «Но почему?» Джим пристально смотрел на Вилла. «Да, объясни нам, почему?» «Там легко заблудиться», — вяло ответил Вилл. «Тем более, может быть, Роберт уже заблудился и не выберется оттуда, если я не вытащу его за ухо». «Разве угадаешь?» Вилл не мог оторвать глаз от миллионов миль незрячего стекла. «Что там может плавать?» «Плавать!» — рассмеялась мисс Фоули. «Какой красивый образ, Вилл! Ну да ничего, я ведь старая рыба, так что...» «Мисс Фоули!» Мисс Фоули помахала рукой, привстала на цыпочки, шагнула вперед и погрузилась в зеркальный океан. На глазах у них она вошла в лабиринт и, продолжая шагать, погружалась все глубже, глубже, пока вовсе не растворилась серым облачком в серебре. Джим схватил Вилла за руку. «Что же это такое?» «Черт возьми, Джим, это все зеркала. Единственное, что мне здесь не по душе, потому что только они сродни тому, что мы видели ночью». «Ну, парень, ты перегрелся на солнце», — фыркнул Джим. «Этот лабиринт...» Он не договорил. Ноздри Джима принюхивались к холодному воздуху, которым на них, как из ледника, дышали фантастические отражения. «Джим, ты что-то хотел сказать?» Но Джим ничего не сказал. Он долго молчал, потом хлопнул себя по затылку ладонью. «Надо же! Так и есть!» — крикнул он удивленно. «Что так и есть?» «Волосы! Всю жизнь в книжках про это читал, в жутких историях, как у людей волосы встают дыбом. И вот у меня встали. Теперь. Черт возьми, Джим, у меня тоже». Они стояли, будто завороженные, чувствуя, как их затылки покрываются холодными, щекочущими пупырышками, и ежики волос вдруг обратились в жесткую щетину. Мелькание света и тени. Из недр зеркального лабиринта пробивались на волю две, четыре, целый десяток мисс Фоули. Мальчики не знали, какая из них настоящая, а потому помахали всем сразу. Но ни одна мисс Фоули не увидела их и не помахала в ответ. Она ковыляла вслепую, вслепую отталкивалась ногтями от холодного стекла. «Мисс Фоули!» Ее глаза, широко раскрытые, словно от вспышки магния, были покрыты белой пленкой, как у статуи. Где-то в толще зеркал она заговорила. Она бормотала. Она всхлипнула, потом вскрикнула, завыла, завопила. Она билась о стекло головой, локтями, пьяно металась, точно ослепленный светом мотылек, скидывала руки с растопыренными пальцами. «О, Господи! Помогите!» — стонала мисс Фоули. «Помогите, ради Бога!» Метнувшись вперед, Джим и Вилл увидели в зеркалах свои лица, бледные, свои глаза широко раскрытые. «Мисс Фоули, здесь!» Джим ударился лбом. «Сюда!» Но вилла окружала лишь холодное стекло. Чья-то рука вынырнула из пустоты. Рука утопающей старой женщины, готовая для спасения ухватиться за что угодно. Этим что угодно оказался Вилл. Она потянула его за собой. «Вилл! Джим, Джим!» И Джим держал Вилла, а Вилл держал мисс Фоули и вытащил ее из беззвучно катящих одна за другой волн пустынного моря зеркал. Они вышли на солнце. Мисс Фоули, держась рукой за поцарапанную щеку, что-то пропищала, пробормотала, коротко рассмеялась, судорожно вздохнула, вытерла глаза. «Спасибо, Вилл! Джим, о, спасибо! Я едва не утонула, то есть... О, Вилл, ты был прав! Господи! Вы видели ее? Как она потерялась, утонула там, бедная девочка, о, заблудившаяся бедняжка, спасите ее, мы должны ее спасти!» «Мисс Фоули, вы что, мне больно!» Вилл твердо разжал ее пальцы, стиснувшие его руку. «Там нет никого!» «Я видела ее, умоляю, посмотрите, спасите ее!» Вилл бросился к входу в лабиринт. Остановился. Контролер поглядел на него с ленивым пренебрежением. Вилл отступил к мисс Фоули. «Клянусь, мэм, никто не входил туда, ни до, ни после вас. Это я виноват. Я пошутил насчет воды, вы были сбиты с толку, заблудились и испугались». Но она не слушала его, только заламывала руки, и голос ее звучал, как крик человека, который чуть не задохнулся под водой, который провел ужасные, долгие минуты в пучине и уже прощался с жизнью, но все же всплыл и выбрался на берег. «Пропала? Она там на дне. Бедняжка, я узнала ее». «Я тебя знаю», — сказала я сразу, как увидела ее минуту назад. «Я помахала ей, она помахала мне. Эй!» Я побежала. «Бух!» Я упала, она упала, 10 000 бедняжек упали. «Подожди», — сказала я. «О, она была так прекрасна, так миловидна, так юна». Но это меня испугало. «Что ты делаешь здесь?» — спросила я. «Как что?» — послышалось мне. Это я настоящая, а не ты. Рассмеялась она глубоко под водой и убежала вглубь лабиринта. Мы должны найти ее раньше, чем... Мисс Фоули, поддерживаемая рукой Вилла, прерывисто вздохнула и как-то странно затихла. Джим уставился в пучину холодных зеркал, высматривая незримых акул. «Мисс Фоули», — произнес он, — «на что она была похожа?» Мисс Фоули ответила слабым, но спокойным голосом. «Дело в том, она была похожа на меня, какой я была много-много лет назад. А теперь пойду-ка я домой». «Мисс Фоули, мы...» «Нет, оставайтесь здесь». Я в полном порядке. Веселитесь, мальчики, развлекайтесь. И она медленно побрела в одиночестве прочь по центральной дорожке. Где-то мочился огромный зверь. От пахнущего аммиаком ветерка повеяло древностью. «Я пошел», — сказал Вилл. «Вилл», — отозвался Джим, — «мы останемся здесь до заката, ясно? Пока не стемнеет, и во всем разберемся». «Трусишь?» «Нет», — буркнул Вилл, — «но разве кто-нибудь еще пожелает нырнуть в этот лабиринт?» Джим вперил взгляд в бездонную пучину, где сейчас лишь прозрачный свет переглядывался сам с собой, являя их глазам сплошную пустоту. «Никто!» — Джим переждал два биения сердца. «Никто, сдается мне!»